отзанимавшись 4 часа, отвез своих обратно в Санта-Монику, а сам вернулся на вторую тренировку. В одном промоутер прав, оставшиеся до боя с Синклером дни надо использовать по полной. Юниоры исчезли, в зале стучали по мешкам хорошо знакомые мне пацаны. «Вал, ты правда от нас уйдешь?» – тихо спросил тренер. «Не раньше, чем через год. Вот ты, когда последний раз дрался на ринге, в 66-м, 20 лет тому. Вал, не тяни кота за яйца, к чему клонишь, потому ты и бодр, не пускаешь слюни в психушке, не трясешь башкой, разбитый инсультом, потому что вовремя свалил, и я тоже не задержусь, Дон тебя не отпустит». Лет 10 назад он одному такому строптивому подмешал чего-то в воду, которую давал секундант между раундами, сам поставил на противника, хоть наш был фаворитом, воду проглотил и поплыл, его разделали в следующем раунде как говяжью отбивную. Такие дела, я тоже в доле, но Дон ради бизнеса порой переходит границу, за которую я бы не переступил. Посмотрим, поработай со мной с лапами, физически я ок, а вот чувство дистанции из-за перерыва притупляется, контроль тоже, чуть не убил этого Джима, сделаем, потом давай физуху, и стань на весы в конце, сдается мне, в Раше ты нагулял жирок. В целом, посещение зала вышло удачным, перерыв сказывается, но не фатально, а вот к предупреждению Марва стоит прислушаться. Тренер тоже не хочет меня отпускать, тем не менее, вряд ли кинет подляну вслед. Дон, все может быть. Дома Ольга аккуратно спросила, в этом зале ты проводишь ежедневно по 8 часов, я должен продолжить вопрос за тебя, не противно ли мне это, так, да, именно это. Они с Марией осмелились сходить в продовольственный мини-маркет, и моя даже не знаю, как определить ее статус, любовница, квазижена, дочкина тетка. В общем, Ольга исхитрилась приготовить рагу со сложным гарниром, удивившись, как много продается полуфабрикатов. Возиться на кухне, начиная с исходников, сырого мяса или рыбы, а также сырых овощей, хотят далеко не все американские домохозяйки. Алевтина Павловна, отдам теще должное, готовила обеих дочек с младенчества к замужеству за военным. Жены декабристки, следующие за судьбой в дальние гарнизоны и на ракетные точки, способны обеспечить пропитание супруга едва ли с подножного корма. Не удивлюсь, если Ольга знает 6 рецептов супа из ягеля на бульоне из оленины. Классно готовишь. Про спортзал Марва, та еще клоака. В перерывах между боями не обязан отрабатывать ежедневно там, тренируюсь дома, бегаю. Но непосредственно перед встречей, да, торчу там постоянно. Всю жизнь так провести не планирую. Собираю начальный капитал, пока придется терпеть, и эти условия, и этих людей, но воскресенье нам уделишь, с удовольствием. Морская прогулка или Диснейленд? Диснейленд, море. Обе выстрелили одновременно, Маша великодушно переменила выбор и согласилась на прогулку, мультики и по телевизору посмотрит, но в следующий уикенд, в Диснейленд обязательно. Америка все еще была для них на 99% новинкой, где даже унитазы в туалетах разительно отличаются от европейских, другие вилки и розетки в доме, непривычные меры длины, объема, веса. Вот с долларами освоились быстро, но только как их тратить, а не зарабатывать. Договорились, море. Попрошу катер у Дона. Ольга, с тебя, продукты на пикник в море. Дельфина на шашлык не поймаем. А кроме развлечений, назрел серьезный разговор. Я посоветовался, рекомендуют университет в Лос-Анджелесе, он... часть Калифорнийского госуниверситета. Там есть специализация педагогика-психология, условно перекликается с программой Минского Иняза. На самом деле, мне попалась огромная статья про этот университет, он самый большой на западном побережье, так там утверждалось, а газеты никогда не лгут, сарказм. Посоветоваться, с кем, с Марвом, Доном или юными уголовниками из их волчьего питомника, даже не смешно, супер, воскликнула тетя. Теперь о проблеме. В универ берут только выпускников колледжей. Обучение дорого и для меня. Так к чему разговор? Надо запросить в Минске справку о твоем незаконченном верхнем образовании. Для них и оконченное в Минске, вроде церковно-приходской школы. Все же попытаюсь пропихнуть тебя на бакалавриат. Что касается денег, попробую решить с персональным траншем. Пока не хлынул поток экс-советских граждан, к беженцам из-за железного занавеса относятся с состраданием. Но и это не все. Грузии уж по полной. Кампус находится на севере LA, в получасе езды, если без пробок. В любом случае, городской транспорт тут отвратный. Все заточено на личные авто. Без тачки под задницей ты, как жираф с оторванными ногами. Папа, что за жестокость? То дельфин на шашлык, то жираф без ног. Это все шутки, милая. Никто животных калечить не собирается. Наоборот, в Америке их оберегают. Самое потрясающее, дочь поняла сказанное на английском языке. Чего не знала, догадалась по контексту. И ответила по-английски, приправив обязательным факом. Я обернулся к потенциальной студентке. В любом случае, Оля, ты отправляешься на курсы вождения. Водительские права заменяют внутренний паспорт в США. По ним можешь даже пистолет купить. Машину тебе выберу. Жаль, свой Форд отдал. Конечно, их появление принесло массу хлопот и существенные расходы. Зато жизнь наполнилась. Раньше после тренировок я убивал время на длительные прогулки, тупо таращился в телевизор и очень много читал. Книги, хорошо, но не тогда, когда потребляешь их в количестве больше желаемого. Девочки присутствовали на бое с Синклером, он проходил в Калифорнии, сидели рядом с Доном на первом ряду. Поскольку мы с ним так и не подписали пока контракт, он сменил тон на ледяную холодность. Катер, правда, для катания давал. Мой очередной противник орал про то, как уроет меня и съест без хлеба, наверное, больше всех предыдущих вместе взятых. Продолжал уже на ринге, брызгая слюной, делал вид, что набросится до официального начала боя, клоун. Наконец, протопали по кругу девицы с цифрой 1 на счетах, я подумал, что могу пристроить Ольгу, хоть какой-то ей приработок на булавке, фигурой не хуже американских девиц. Потом выкинул ее из головы, сосредоточившись на деле. Дракончик на затылке потеплел, готовый к бою. Медитировал ежедневно, пусть без папы Кима, но заправился на все 100. Погнали. Вопреки наскокам и демонстрации безудержной агрессии, Синклер начал крайне осмотрительно. Аккуратные джебы сменялись защитным положением руки у лица, ни тени промахов, замеченных в предыдущих боях. Я спокойно двигался, изредка выбрасывая одиночные. Физически чувствовал себя уверенно, мог перейти в тупую атаку, засыпав соперника градом ударов, что-то наверняка дойдет до цели, заставит раскрыться. А зачем? Передо мной спарринг-партнер, с которым имеет смысл попрыгать подольше, достаточно опасный, приходится думать о защите и осмотрительности, и никто не запрещает валить его, пока не грохнется копытами вверх. Идеальная тренировка. К началу 8-го раунда публика, наверное, уже жалела, что купила билеты. На ринге не произошло ничего примечательного. Марв Брюс жал в перерыве. Знаю, ты чего-то ждешь, но вот ни хрена не понимаю, что именно. Тебе платят 100 тысяч за одно только участие в этом бою, когда начнешь отрабатывать бабки, лентяй. А на какой раунд ты поставил на мою победу нокаутом? Вообще не ставил. И Пат боится теперь ставить на нокаут. Надеюсь, не на победу Синклера. Лада, размялись, начнем. В 8-м я принялся взвинчивать темп, лезть вперед, пытаться прижать соперника к канатам. Он начал отвечать, не ввязываясь в обмен ударами. К концу раунда запыхался. То, что доктор прописал. Я устроил ему физнагрузку в 9-м и 10-м, что сказалось. Движения его стали чуть менее точными. Наверное, после нескольких пропущенных, пусть не самых сильных, но его бьет чемпион мира. Афра уже не так концентрировался на том, что ему втирали тренеры. Оп, левая после джеба вернулась к плечу и только через какую-то долю секунды поднялась к скуле. Ну, родимый, повтори на бис. В оверхенд правой я зарядил приличную порцию пли. Его аж прогнуло от удара, левая поднялась к голове, на миг приоткрыв часть живота. Получи. Я принялся молотить со всей мочи с двух рук, не уверен, что хоть половина достигла цели. Парень хлопнулся на задницу, все так же прижимая перчатки к морде, что странно, обычно при хорошем сотрясении руки контролируются плохо. Стоп, в угол. 1, 2, 3. Совсем недавно грозившийся стереть меня в паштет и скормить этот паштет бродячим псам попробовал подняться и услышал 10. Нормальное положение тела он принял только к объявлению победителя и явно был не в состоянии дерзить. Осталась мелочь, получить бабки с тотализатора. Я ушел с ринга в раздевалку, где наткнулся на испуганно виноватый взгляд Пата. «Босс, меня ограбили, не дали денег, я ставил на себя 30, поскольку считался фаворитом, заработал бы немного, от силы десятку. Потерять не только ее, но и свои, не вариант». В раздевалке суетился Марв, усиленно делая вид, что с Патом даже не знаком. Заходили другие парни из волчьей стаи. Мне на глаза попался Джим Кастет, безучастно сидевший на скамейке. Я опустился рядом. «Видел мой бой? Ну, хочешь дальше учиться у меня? Понадобятся твои способности. Меня тут хотят на бабки кинуть, а заработать должен был 10 косарей. Вернешь мои, 5000 твои. Ок, я в деле, только на мне условное. Вот и не перегибай палку. Без увечья и простреленных ног. Мне нахер не нужен пистолет. Он продемонстрировал кастет, неожиданно мелкий на фоне его лапищи. Подошел к Пату, массажист отчаянно принялся крутить головой. Джим взял его за ворот, встряхнул как тряпку и поволок к выходу. Когда я принял душ и переоделся в свежие, расклад был готов. Пат тоже готов. Половина физиономии заплыла гематомой, словно он выходил на ринг вместо меня, вместо передних верхних зубов зиял провал. Пат, крыса, без обиняков просветил мой воспитанник. Просрал чужие бабки, закрыл твоими, сказал. Белый стерпит, супер. За минусом этой потери, отчислений Дону, налогов и прочих расходов я боксировал в ноль. Пат, с тебя 40 тысяч. Срок, неделя, 5% в день. Где мне их взять? Твоя проблема. И вот вторая твоя проблема, Джим. Не смотри, ни Марв, ни Дон за тебя не вступится. Громила встряхнул несчастного так, что у того едва не высыпались последние зубы. Я достал кошелек и отсчитал 200 баксов. Джим, обещанную пятерку получишь, когда конченый рассчитается полностью. Это тебе аванс за старание. В понедельник Марф отдает чеки с зарплатой, заберешь в счет долга чек Пата. Он осклабился. Что-то еще нужно? Да, будешь обеспечивать безопасность моих ставок на каждом бою. Пат уволен. Это морально ударило негра сильнее, чем зуботычины Джима. А я понял, как обеспечу Ольге первый доход. Пусть делает за меня ставки, Джим прекрасно прикроет ее. Даже без кастета он одним своим видом говорит: не связывайся со мной, если не хочешь расходов на дантиста, да и репутация у него тяжелее, чем монтировка в руке водителя-дальнобойщика. Услышав про массажиста и о предстоящих обязанностях, тетя-мама пришла в легкий ужас. Расправа с Патом показалась ей реальной жестокостью, в отличие от шуток про дельфина и жирафа. Мы катили вдоль побережья домой. Ты всегда так уверен в себе. Избитый боксер вряд ли сядет за руль после боя. Не скажи, я далек от неуязвимости. Помнишь рассказ про бой без правил около Ташкента? Я до утра с трудом приходил в себя. Если бы меня так отделали здесь, пришлось бы снять гостиничный номер и пару дней отлеживаться. С проломленной лицевой частью, 2 дня. Прости, я обещала верить тебе во всем. Ночное шоссе было словно скатано в огромный рулон за горизонтом, разматывающийся со скоростью 70 миль в час и сматывающийся у нас за задним бампером. Редкие встречные машины обдавали нас слепящим светом, навсегда растворяясь за кормой. Вообще, салон авто в ночное время, освещенный лишь приборной доской, это очень интимное место. Машка спала на заднем диване, мы с Ольгой тихо беседовали о будущем и прошлом. Правильно делаешь, будешь умницей, расскажу еще кое-что, а пока о насущном. Мало исполнять мои поручения в точности. Ты должна учитывать весь расклад, кого прочат фавориты, каковы другие ставки, сколько выигрыша сулит моя победа вообще, победа нокаутом или по очкам, победа в конкретном раунде. Имей в виду, надо показывать зубы. Твоей зубастой пастью будет Джим Кастет, но ты сама принимаешь решение отдать команду ФАС. Тебя шокировало, что я посадил Пата на счетчик? Не столь важно, вышибу ли из него долг целиком, маловероятно. Важнее, что все вокруг обязаны знать. Я не прощаю попытку меня кинуть, иначе Кидняк станет нашим постоянным спутником. Справлюсь ли я? А куда денешься? В Америке не принято пропускать шанс. Следующий или не представится, или представится не скоро. Ты приступаешь со следующего боя в Лас-Вегасе. До этого мы должны найти, где и с кем оставим Машу. Это так необходимо. Похвально, она была готова отказаться от денег ради безопасности моей дочери. Рано или поздно этот вопрос бы встал. Надо найти детское учреждение, где она будет находиться, пока ты на занятиях. Надеюсь, с тем или иным учебным заведением я утрясу. Бои исключительно по выходным. Сможешь сопровождать меня даже на восточное побережье, максимум пропустишь 1 день. Я познакомилась с соседями. Очаровательная семья напротив, довольно сомнительные справа. Многие пользуются приходящими нянями. Могу спросить телефон тех, кого лучше всего рекомендуют. Но все же страшно. Девочка никогда не оставалась без кого-то из нас. Выписать бы одну из бабушек из-за океана. С бабушками вышло забавно. Как только теща выписалась из больницы, Вика увезла Алевтину Павловну в Ждановичи. Туда же попросилась на лето и мама. 3 женщины, вроде бы не разошедшиеся с мужьями, но и не живущие с ними. Все три приглашены в Калифорнию, ни одна не едет. Осталось свести вместе наших отцов. Уж точно найдут общий язык на почве подозрений в измене Горбачева с супругой. Через две недели, на излете июня, мы все же отправились в Лас-Вегас втроем. Нашлась великолепная оказия, кому в столице азарта доверить Машку. Интересно, бой назначили в том самом отеле, где проходил матч памятный СССР США, не так пафосно, как на больших спортивных аренах, но контракт сулил 150 тысяч только за участие, 50 тысяч за победу, почему бы и не съездить. Тем более, выбора нет, я связан с Доном как сиамский близнец, мы продлили наш союз до октября 87-го. Глава 11. Спит не спит. Я встретил Джей и Рут в аэропорту. Глазастая Машка первая их вычислила в толпе, ввинтилась в ряды прибывших тем же рейсом и повисла на маленькой угольно-черной негритянке, тогда как ее мама, чуть светлее, устремилась ко мне, чтобы тоже заключить в объятия, и мы впятером создали групповую картину исключительной межрасовой толерантности. «Ты сияешь, как отполированный металлический доллар», — сдала анализы, «да». Благовоспитанная дама из эскорта сенатора Соединенных Штатов принялась скакать на месте, как девочка из Гарлема, даже не слышавшая о благопристойных манерах. Прошел и ВИЧ, и все сопутствующие. Ты, волшебник, я только учусь. А может, тебе аспирин помог, со мной, просто совпало. Оля стояла чуть в стороне и сделала вид, что не понимает, о чем речь. Хоть была свидетельницей моего шаманства, совсем не обязательно знать про стыдную болезнь, тем более, про обстоятельства заражения. Я непростительно много с ней откровенничаю. В отель, или сначала в ресторан, отметить, я бы предпочла отметить. Только позавчера получила ответ, извини, не утерпела ждать месяц, чувствовала же, что иду на поправку. Джей тараторила, слова текли из нее, как из прорвавшегося крана. Не могу поверить, что жива, и что буду жива еще долго. Хорошо, но в отеле и правда неплохой ресторан, я там останавливался, когда еще выступал за сборную СССР. Так что объединяем две цели. Джей, давай для простоты признаемся перед Ольгой, что у тебя был вирус иммунодефицита, как ты его подхватила, неважно, твоей вины нет. И тот диковатый сеанс непонятно чего был попыткой тебя излечить от СПИДа, вероятно, именно он принес победу. Да что скрывать, мисс Ольга, ваш друг и родственник вытащил меня с того света. Я ему невероятно благодарна, сделаю все, что смогу. Для того и прилетела в Лас-Вегас, сказать это лично, а поболеть за меня и вместе сходить на. Раскроем сюрприз, конечно. Джей хитро прищурила один глаз. Ольга, вы Марка Нопфлера любите? Нет, только Валерия и Машу. А кто такой Нопфлер? У темнокожей челюсть отвалилась. Наверное, так же бы отпала при словах, а кто такой Пол Маккартни? Хоть сравнение не в пользу Нопфлера. Джей, ты переоцениваешь осведомленность советских граждан. Новые альбомы топовых групп попадают в СССР с запозданием в несколько месяцев, а то и через годы. Диск стоит почти как месячная зарплата инженера, и их не слушают, а сразу перезаписывают на десятки магнитофонных лент для продажи. По радио и телевидению очень изредка передают песни идейностойких исполнителей из Болгарии, Чехословакии или Восточной Германии. Дире Стрейтс в Союзе слышали только знатоки. Будь снисходительна, считай, что мы из Зимбабве. Валерий, ты дашь фору многим американцам, а Ольга скоро подтянется. У меня для вас подарок. Билеты на Дире Стрейтс. У них мировое турне с презентацией альбома Brothers in Arms. Шутка ли, он 9 недель продержался на первой строчке в чарте альбомов Billboard. Пойдем втроем, Рут покараулит Мэри в отеле. В Кадиллаке совсем не тесно впятером, особенно когда двое из пассажиров – маленькие и худенькие девочки. Джейн заняла место впереди и взяла на себя роль гида, знавшая Лас-Вегас куда лучше меня. В шоу-бат-отеле утащила на галерею вокруг бассейна, на немилосердную жару, чуть скрашенную тенью, оставив Ольгу и Машу на Рут. «Валерий, еще раз, спасибо, и от меня все, что угодно. Тем более, история может иметь продолжение. Какое? Ты хоть понимаешь, какие можно сделать деньги на лечение ВИЧ? Понимаю, но я, пас, тогда решился лишь потому, что ты, это ты. Не ради денег, хоть о них тоже собираюсь говорить. Пришел окончательно в себя только через несколько суток. Поверь, завтрашний бой не идет в сравнении с тем испытанием. Едва не сдох. Нет, я не набиваю цену. Просто хочу, чтоб ты знала реалии. А что ты заводил разговор про деньги? Мы не очень богаты, но, у тебя не прошу. А вот грант на обучение несчастной беженки из Советского Союза, пораженного радиацией, нужен. Стэнфорд, Беркли, лучше, ближе. Она, лучшая няня для Мэри, да и просто не хочу их разлучать. Лос-Анджелесский государственный, грант на обучение и стипендию. Кроме того, чтоб неоконченный институт в Минске сочли достаточным для зачисления на бакалавриат. Знаю, нарушение всех правил, но и самолет мы с тобой освободили, наплевав на все правила поведения в заложниках. Она призадумалась, как все совпало. Вице-губернатор Калифорнии, демократ, миллиардер, вопрос в его компетенции. И у него же сын попался на той же беде. Гомосексуалист, ВИЧ диагностирован год назад, прогрессирует. Как только начали умирать рок-звезды и прочие публичные личности, запаниковал. Дарлинг, а кто ему проболтался про наш невинный эксперимент? Прости, Венс догадался, что у меня не все ок. Узнал про ВИЧ, естественно, заметил и положительные перемены, я не имею права ему врать, и сделал мне рекламу, я не просил, это не реклама, она оперлась на перила, отвела взгляд, не на 100% искренно со мной, даже если бы смотрела глаза в глаза, само собой очевидно, в политике стоит получше держать покер-фейс, никто ничего афишировать не собирается. Просто босс аккуратно спросил, не могу ли я решить их проблему, вот зачем она лично приперлась в Неваду, а я-то думал, из-за хороших чувств к нам. Нет, отношение ее ко мне и к Маше в самом деле прекрасное, но бизнес превыше всего, особенно политический. Сколько же собрался мне предложить тот товарищ нетрадиционной ориентации, он пока ничего не предлагает, Венс обсуждал перспективу исключительно со мной, если откажешься... Чем он объяснит отказ вице-губернатору? Разумно. Так сколько имеется в виду, да сколько угодно. Это же вопрос жизни и смерти. Хоть целый миллион. Тут она напомнила мне Ольгу, которая, аж зажмурившись, выдала предполагаемую цену дома в Санта-Монике, 500 000. Обе мелко плавают. Дорогуша, миллион я гарантированно заработаю на 4-5 боях, считая нелегальные ставки на тотализаторе и эксклюзивные интервью НВО, не вспотев особо. Лечение СПИДа. Чистой воды афера, никакой гарантии успеха, вдруг не только не вылечу, но и наврежу обоим, у тебя эксклюзивное предложение, Валерий, сколько скажешь, столько и дадут, а без этого я все равно готова пробить Оле место в университете, но куда сложнее, кстати, вы выглядите так, будто между вами что-то произошло, спите вместе, прости, не спрашивала бы, но со стороны слишком бросается в глаза, когда вас встретила в Нью-Йорке, ничего подобного не было, произошло в Балтиморе, когда ее сестра, она же моя жена, в очередной раз отказалась лететь в США, да, одним случаем не кончилось, продолжается, не лезу в ваши отношения, только предупреждаю, если твоя супруга приедет, она вас раскусит мигом, да Маша скоро догадается, она умна и развита не по годам, рискуешь напороться на скандал, и меня не получится использовать в рекламе демократов на выборах, облика Моралес. Именно, если официально разведешься, другое дело, развод не поощряется, но у спортивных и поп-звезд такое сплошь и рядом, потому не порицается. Роман с сестрой жены при живой жене, однозначно в минус, не переживай. Главное, Ольга, хорошая девочка, не оттолкни ее, а я помогу чем смогу, обещала же. Хорошая девочка на следующий вечер дебютировала в роли клиента букмекеров. Маша осталась с Рут и Джей. Пока мне разминал плечи новый массажист, Пат больше не ездит на мои выступления, я провел инструктаж. Идете с Джимом на пару, выясняешь текущее соотношение ставок, 50 тысяч на меня, 20, что одержу победу нокаутом, и 5 на нокаут в 6 раунде. Почему именно в 6? Первые 3 раунда уйдут на разведку, в 4 и 5 я его измотаю, в 6 уложу. Тогда почему всего 5? Ты, фаворит, Марв говорил, большинство поставит на твой нокаут, а угадать раунд сложно. Я встал с массажного топчина, поправил свои традиционно белые трусы, накинул халат. Мастерс очень необычный боксер, я такой стойки ни у кого не видел. Нет гарантии, что успею к 6, так что поднимем несколько тысяч на обычных ставках. И потом, я увлекаюсь, когда противник открывается, рука сама летит ему в пятак, не спросив разрешения, рефлекс, Ольга приблизилась вплотную, боюсь я твоего Джима, приставать не начнет, запросто, но не к тебе, слышала такую песню, Блуе Валентинис, тоже Нопфлер, нет, Том Уэйтс, и он про моего громилу вполне бы мог написать песню Блю Джимми, серьезно, я представляла этих ну, в общем, такими аккуратными, жеманными, немного женственными. Джим, он мужик даже по сравнению с другими мужиками, поэтому пользует их как баб. Если будет советовать что-то насчет осторожности и безопасности, не отметай с порога. Уж у него-то опыт в грязных делах поболее, чем у нас с тобой. Туповат с виду, но считает в уме лучше вычислительной машины. Проси его проверить деньги, букмекеры, то еще жулье. Сразу высчитайте доход, от него ему в руки, 5%. Столько же тебе, беленький, твой выход. Окликнул меня Марф, прервав любезности со свояченицей. Я не соврал ей, соперник выдался в самом деле необычный. Из 31 боя на профессиональном ринге он продул 7, не очень хорошая статистика, но порой побеждал, и совершенно неожиданно, весьма именитых парней в тяжелом и супертяжелом весе. Если кто и способен прервать мою беспроигрышную серию, то тип вроде этого, непредсказуемый. Впервые передо мной прыгал субъект, державший оба предплечья горизонтально, левая выше, закрывая голову, правая на нижнем этаже, защищая живот. Я принял бы подобное за что-то целесообразное в восточных единоборствах без перчаток, руки как на шарнирах смещаются вверх-вниз, сбивая удары противника с уязвимых точек на фюзеляже и голове. Но тяжелые перчатки мешают реагировать достаточно быстро. Естественно, мастер сработал от обороны. Столь странное положение конечностей мешает бить в классической технике бокса, с последовательным включением поворота корпуса и мускулов руки. Уверен, каратэшный рубящий удар по горлу, короткий, резкий, без замаха, из такой позы запросто пройдет, вот только в боксе участники боя всегда держат голову наклоненной вперед, да и толстая перчатка не способствует. По записям предыдущих матчей он, улучив момент, взрывался сериями ударов, атаковал, бросив свою экзотическую защиту, потом резко отскакивал и вновь прыгал с горизонтальными руками. Его танец ничуть не напоминал скачки вверх-вниз или вперед-назад, как учит легковесов, да и практически всех новичков. Это было какое-то сумбурное коловращение, думаю, сам Мастерс не всегда знал, куда сиганет в следующий миг. Во втором раунде я уже примерно понял, что его одиночные суррогаты джебов никакой опасности не несут, без включения ног и корпуса они слабы. Гораздо опаснее его тройки, четверки и пятерки, их проще было принимать, наглухо укрывшись, главное, выбросить руку вдогонку, когда тот закончит молотить и отшагнет назад. Шестой раунд начал вырисовываться в деталях. Делаю вид, что раскрываюсь в свинге, вытаскиваю его на атаку и без долгих предисловий валю встречным. А он повалился от самого безобидного шлепка в четвертом. Голова дернулась, словно в нее попал заряд картечи из 12-го калибра, завалился на канаты, при счете 7 трепыхнулся подняться и скис окончательно. Что забавно, к поднятию моей руки уже был свеж как огурец, прыгал, лез обниматься. В раздевалке бурно обсуждали симулянта. Кто-то из боксеров вспомнил манеру защитников в соккере, то есть в европейском футболе, когда получивший самое нежное касание игрок вдруг валится на траву и изображает адские муки от грубости соперника, тем самым клянчит у судьи штрафной удар. Ясен пень, заказуха. Вынес свой приговор Дон. Пацан не менее поллимона баксов получил за цирк в четвертом. Вал, я готов дать миллион, если ляжешь под спинкса. Со спинксом я не буду однозначным фаворитом. Лучше уж под задохлика. Больше заработаем. Снова врешь, догадался промоутер. Ни под кого не хочешь. Ладно. Ольга, завершившая расчеты с букмекерами и Джонни, мы вышли в плюс больше чем на 15 тысяч, расстроилась дико из-за пропавшей пятерки на нокаут в шестом. Ныла по этому поводу, пока поднимались на лифте в номер за Мэри. Заканчивай причитать. Да, деньги. Продать их по 6 рублей, выйдет 30 тысяч. Знаешь, сколько получает доярка в колхозе Путь Ильича? Меньше сотки на руки. Это ее заработок за 30 лет. Считай, за всю трудовую жизнь. А мы с тобой самую чуточку ошиблись, и фьють, улетели доллары к дружкам этого криворукого обманщика. А под тебя еще круче обокрал. Отдал 20 штук, просил снова пустить в долю на тотализатор, обещал отбить остальные. Но ведь место занято, ок, ты в бизнесе и дальше, конечно, если не сердишься за прохлопанные 5000. Ты исполнила прямой приказ, мы продолжали, уже топая по коридору. Дальше сама будешь просчитывать, ставим ли на раунд или нет. Те же братья Спинксы ни за что не пойдут на договорняк. Но и рассчитать момент нокаута сложнее. Подумаем вместе. Как тебе Джонник? Я его боялась больше, чем букмекеров. Почти все время молчал. Деньги пересчитал с умопомрачительной быстротой, и гонораром доволен. Первый раз назвал меня сэр, уважает. Представь, на второй с ним тренировке я одел лапы, хотел поставить ему двойки. Долботрах кинулся в атаку, целил не в лапы, а сразу в голову. А ты? Остановил ударом в живот, коленом. Он повалялся на ринге с минуту, поднимается, едва дышит, со свистом. Я ему: ты ок? Продолжаем. Он: конечно, мать твою, негодяй, но с крепким стержнем. В номере урчал телевизор, повторяли моменты нашего с мастерсом боя. Машка скакала перед экраном, размахивая в воздухе крохотными кулачками и пародируя бокс. При нашем появлении заверещала: папочка победил, ура, возьмешь меня с собой в следующий раз? Джей просто пожала плечами: ну что с ней сделаешь? Я присел на диван рядом с темненькой, получил по голове и принял решение. Поговорю с твоим страждущим, только не обнадеживай его заранее. Он тоже в Калифорнии, в Кентукки, прилетит как миленький, но меня как бы нет, и я об этом ничего не знаю. Говорить будет босс. Хорошо, я передам. Ничего определенного. Естественно, не сюда. Дай ему мой телефон в Санта-Монике. Она чуть скривилась. Нет, чтобы радоваться моему принципиальному согласию. Если надеялась отчитаться перед Венсом о полном решении проблемы, что называется, с колес, ровно тем же экспромтом, как в Балтиморе, то я никуда не спешил, прикидывая, на какую сумму раскатать губу. Только наличными, никаких счетов, иначе деньги уйдут проклятому Вышнему. Между нами пробежала тень. Когда речь идет о деньгах и о бизнесе, а политика, это, в первую очередь, большой бизнес, такое практически неизбежно. Даже факт, что спас ее от неминуемой смерти с долгим и мучительным угасанием, ушло на второй план. Калифорния, колеблющийся штат, отдающий на президентских выборах и в Конгресс с голоса то одной, то другой партии, поэтому поддержка демократов весьма важна там, особенно в предвидении праймерис 88-го, где Венс намерен заработать очки. Под деньгами на кону, жизнь моя, и не смекну, для чего играю. Как-то так пел Володя Высоцкий. Пока я размышлял о великом, общем и вечном, Джей согнала тучку с лица. Впятером отправились в ресторан отметить победу, заказав отдельный кабинет. Администратору, расшаркивающемуся перед героем вечера, я наказал отстреливать на взлете журналистов, пытающихся вонзиться в наш семейный мирок. Все нужное их братья услышала на послематчевой пресс-конференции, сверх того, только через него. Я благодарил себя и Дона за контракт с телевизионщиками, давший возможность отшивать назойливых провинциальных репортеров, не пытаясь искать какую-либо иную причину. Потом вышли в общий зал, там началась концертная программа, пела местная звезда блюза, затем парень на электрооргане заиграл что-то релаксово-медленное под аккомпанемент бас-гитары и ударника. Пары танцевали. Убедившись, что мы далеко не одни с мелкими детьми, тоже отправились на танцпол. Машка кружилась с Рут, я поочередно с Джей и Ольгой. В зале присутствовали мужики без дам, но никто не сделал даже поползновения пригласить кого-то из моего эскорта, хоть девочки на любой вкус. Высокая белая молодая и мелкая темная чуть старше, обе вполне. Наверное, узнав чемпиона мира по боксу, боялись схлопотать. Зря, я прекрасно понимаю, чем мне грозит, если просто оттолкну пристающего тычком в грудь. Тот немедленно грохнется на задницу, завопит полиция: русский меня изувечил, на завтра готов иск на $1 миллион. В случае конфликта просто кликну секьюрити отеля, пусть разруливают, для энтузиазма суну по 20 баксов в каждую пятерню охранников. Наверх, в номер Джей, мы поднялись во втором часу ночи, я нес обеих малышек, Маша доверчиво обвила мне шею, Рут просто сопела на плече. Там они забрались на кровати и моментально уснули на пару, в одежде и сандаликах. А раздеться, умыться, пописать, наконец, на сон грядущий, возмутилась Ольга. Не будь занудой, усмехнулась Джей. Дети хотят отдохнуть, и пускай. Это мы, плохие родители, не отправили их по кроваткам в 10. Приспичит, туалет рядом. Мне подмигнула: дочки под контролем, можешь развлекаться. Ну а что? Оля в коротком и сильно обтягивающем черном платье, прикрывавшем лишь до половины стройные бедра в черных тонких колготах, была вызывающе сексуальна. К тому же хорошо выпила. Уцепив ее за талию, повел к себе в номер. Там обошлось без прелюдий. В соблазнении с ее стороны, как это случилось в Балтиморе, больше не нуждался. Всегда стараюсь быть с женщинами нежен, готовлю, ласкаю, работаю пальцами, чтоб к самому главному она зажглась до состояния «начинай, не то взорвусь». Но тут был не тот случай. «Я хочу тебя с самых танцев». Ольга буквально рычала, платье не дала снять плавно и эротически, сама сорвала через голову одним движением и буквально впилась в меня, перегружена адреналином и выбросами ци еще с боксерского боя. Адский коктейль булькал все это время в крови, не находя выхода. Это было что-то. Я не просто ворвался в женщину, которую желал. Как у вулкана срывает лавовую пробку и начинается извержение, так и меня понесло. Второй раз последовал за первым без паузы. Потом лежали, обнявшись. Тут надо пояснить. Мы занимались этим самым с Олей после Балтимора довольно часто, не каждую ночь, но больше пары суток перерыва не случалось. Без особых нежностей, мои поцелуи и прочие эротические поползновения носили исключительно подготовительный характер. Для мужчины куда больше удовольствия, если подруга охает, стонет, по нижней части животика у нее пробегают судороги. Ольга, похоже, не симулировала оргазм, наслаждалась искренне. Но это был просто секс. Если с Викой перед Ленинградом, в Ленинграде и в Грузии тоже был просто секс, без всяких чувств, обычная разрядка полового влечения, то он был подгажен мыслями о ее паскудных поступках, разрушении семьи. Я спал не с женой, а с женским телом. С Олей же не было никаких отрицательных эмоций. Чувство вины, что изменяю супруге, нисколько. Девушка дарила мне плотскую радость. Я ее с удовольствием принимал и старался делать ей приятное. Что тут такого? В шоу-бат-отеле я впервые не отпустил ее, когда отдышался и не перевернулся на спину, сохранив контакт нога к ноге, не более того, а продолжал обнимать. Поцеловал в густо накрашенные глаза. Свободной рукой заботливо накинул простыню на разгоряченное тело, чтоб не простыло под кондишном. «Что это со мной?» Ольга моментально засекла перемену. «Я тебе нравлюсь, а как ты заметила?» «Ну-у, сегодня ты более ярок и нежен, чем обычно. Танцы с Джей тебя возбудили, гораздо больше. Под Яглис, хотел Калифорния, с тобой. Парень очень неплохо, кстати, сыграл гитарную партию. Ты отлично двигалась, и на меня накатило. Я почувствовала, бедром». Она смеялась, тем самым хорошо узнаваемым смехом женщины, его ни с чем не спутаешь, уверенной в своей способности распалять мужчину и тем самым влиять на его поступки, смехом превосходства. Дело, похоже, не только в сексе. Ты же знаешь, у меня абсолютная память. Однажды ты сказала в самолете, иногда мне кажется, что я тебя люблю, но в данную секунду выбросила бы тебя из самолета без парашюта. Ты серьезно? Да, точно. Действительно, рассердилась, что ты темнишь, дразнишь, напускаешь туману. Выбросить? Чересчур, но укусить за ухо, вполне. Прекрасно врубаешься, о чем я, о первой фразе. Ну наконец-то, она привстала на локте, подперев им голову, очень выгодно оттененная полумраком, такая вся загадочная, простыня чуть сползла, приоткрыв небольшую и очень приятную грудку. Катнула между делом пробный шар и все ждала, обратишь ли внимание, сколько недель прошло, практически месяц, завтра, нет, уже сегодня, 1 июля. «Господа гусары, молчать!» Я мелко мстил за самонадеянность, мелькнувшую у нее пару минут назад. «Теперь сама выплывай. Я влюбилась в тебя в самую первую встречу, когда приволок нам с Викой теплые куртки, маме, шубу. Можешь считать меня насквозь меркантильной, но это же так классно, когда мужчина не ограничивается, я подарю тебе луну и звезды, в реальности преподносит лишь три чахлых красных гвоздички, такие, словно украденные от памятника Ленину. Настоящая забота. Просто за деньги я бы не продалась. А тут, внимание к совсем незнакомой девушке, угадала и с размером, и с фасоном, и с цветом. Так знал же размер Вики, тебе такая же на один рост больше. Да, не удержался, не гусар же. Какая разница? Все равно, попал в точку. И каждый раз не забывал, что-то привозил, говорил комплименты. Как я сестре завидовала и ревновала, не передать. Стасу отдалась, потому что... он твой друг. Да, к нему тоже была неравнодушна, классный парень, высокий, мускулистый, остроумный, но с тобой не сравнить. Подобрала его как объедки со стола, обидно за товарища. Я первая поняла, что Вика тебя не ценит, не понимает своего счастья. Моментально пожертвовала им, когда ей стало с тобой неудобно. Всего лишь, неудобно. Не за декабристом же ехать в Сибирь, а за чемпионом в США. Она знала, что ты, тайная соперница, знала, что завидую ее успеху. Я не скрывала, и согласилась на нашу поездку в США без нее. Тут у меня что-то в голове не укладывается. Наверное, в Минске произошло что-то, о чем мы не знаем, но на нее повлияло сильно. Она же не вполне адекватная. Ты знаешь, что лет в 16 ее водили к психиатру. Удивляй дальше. Это было еще там, в Сибири. Я подслушала. Знаешь, дети любопытные. Да и сейчас такая. А как взрослая стала, не поленилась посмотреть медицинский справочник в библиотеке. В общем, ей поставили невротическое расстройство. Конкретно оно называется «язык не сломать». Давай по-русски. По-русски. Обсессивно-компульсивное расстройство. В легкой форме, конечно. У больных навязчивая обеспокоенность, перфекционизм, желание контроля за всем и вся, ослиное упрямство с полным отсутствием гибкости. Соответственно, гиперконсерватизм и жуткое нежелание непрогнозируемых перемен. Конечно, у нее все эти синдромы заглушили, больше года глотала пачками всякие пилюльки. После замужества, изредка, втайне от тебя, ты, занятый боксом и заработком денег, не замечал элементарного. Она постоянно находилась в состоянии на разрыв. Хотела контролировать свою жизнь, но тут попробуй проконтролируй, когда дома папа, генерал и тиран. Решилась порвать, наступив на горло консерватизму, чтоб вырваться из-под его иго, но угодила под твой контроль, тобой не больно-то поуправляешь. Тип вроде Гоши, идеальный для нее вариант, ходит строем по команде. Приказала, кинется за нее в огонь и в воду, не спрашивая зачем, на редкость бесхребетный, зачем ей лететь через океан. В США она вообще в безраздельной твоей власти. Да, ты могла бы намекнуть. Какое намекнуть? Прямым текстом тебе говорила, она не приедет. Или ты хотел, чтоб мужу сестры рассказала об ее психиатрическом диагнозе? Так рассказала же, что не делает мне чести. Я не удержался и врезал по больному, хоть, наверное, не стоило. Не надо было окончательно добивать приятное послевкусие, последовавшие за сногсшибательным сексом, но брякнул. Многие психические недуги, наследственные. Генерал Щеглов с его вспышка справа, форменный психопат. А ты сама, как себя чувствуешь? Ольга села на кровати, поджала ноги, подтянула простыню к подбородку. Такая же шизофреничка, сказала с обезоруживающей откровенностью. В Америку и в полную от тебя зависимость боялась лететь до усрачки. Едва не сбежала прямо из терминала в Шереметьево. Но я очень люблю и тебя, и Машку. Тем более, со своим боксом ты не сможешь заменить ей одновременно отца и мать. Я, дебил, только сейчас осенило. В личном деле генерала Щеглова не могло не быть отражено, что его старшая дочь обращалась за психиатрической помощью. Странно, опекавшие меня парни из КГБ не предупредили о тревожном факте, когда писал рапорт о женитьбе на Виктории Щегловой. Наверное, кадровик глянул. Потенциальный тесть, генерал-майор, начальник ВИЗРУ, стопроцентно благонадежный, не подходит под стишок Высоцкого, жил в гостинице советской несоветский человек, и достаточно. А вот при детальной проверке перед отправкой в США все перелопатили до донышка, и Соколов дал задание не пускать Вику в Штаты, не нужна ценному агенту ходячая бомба под боком. Значит, шансы на ее появление здесь раньше 91 года – нулевые. Оль, вернемся в Калифорнию, ходишь к психологу, я сам найду компетентного и оплачу. Если назначит, пей колеса, контролируй душевное равновесие. Ок, ты меня не оттолкнешь, а вот это, Рубикон, решение или-или. Как в тот день, когда стоял на заснеженном крыльце Института иностранных языков, протягивая Вике кольцо. Кстати, надо ей набрать, не оттолкну. А сейчас давай проверим некоторые твои наблюдения. Что любопытно, разговоры с минского номера при звонке в Минский район, как с эхом от железного таза, слышимость так себе. Из Штатов, через немеренное количество электрических цепей и контактов, лучше на порядок. Техника на грани фантастики. Ответила Ма, радостно доложила, что играется с Ваней, все у них прекрасно, позвала Вику. Я очень мило поздоровался и перешел к делу. Через 2 недели суд по твоему иску о разводе. Наверное, последнее слушание. Я отзову иск, раз все нормально. Ничего не нормально. С моей стороны условия выполнены. Даже с Ольгой, содержу ее, устраиваю с осени в университет. Она помогает с Машей. А ты не приехала. Мне сказать своему адвокату в Москве, купить тебе билет в Нью-Йорк на ближайшие дни? Постой, не сейчас. Тут есть обстоятельства. Значит, я даю согласие на развод. Вызов в США аннулирован. Не желаю быть мужем с другого континента. Валера, всхлипывание, переходящие в рыдания. «Как ты можешь? Терпел почти 2 года. Приехал, дал тебе шанс. Валера, я не могу лететь в США, как ты не хочешь понять, никогда не смогу. Возвращайся, буду тебе лучшей в мире женой. Лучшие в мире так не поступают. Ждановича не продаю, раз там моя мама. В остальном будем учиться жить как разведенные супруги, у которых есть общие дети, и нельзя окончательно ссориться, соблюдая их интересы. Формальные детали развода обсудишь с моим минским адвокатом. Валера, дай Машу, или Ольгу. Маша спит давно, Ольга в своем номере. Завтра передам, что ты хотела с ней говорить. Пока». Стоя в одних плавках у телефона, слегка замерз, выключил кондиционер, ночью и на улице не особо жарко, а потом нырнул под простыню Коли. «Тебя знобит, как же тяжело ты переносишь разрыв с ней», — обняла меня, не эротически, согревающе. «Не самый тяжелый разрыв, бывало и хуже. Одна моя возлюбленная без затей перерезала мне горло во сне, пока я хрюкал и катался по ковру, сбивая светильники и теряя кровь. Ворвались стражники. Ты выжил с перерезанным горлом? Да ты что? Нет, конечно. Последнее, что увидел в своей первой оборвавшейся жизни, был мой легионер, заколовший гладиусом любимую женщину. Не молодой вроде мужик, а я влюбился без памяти, как пацан в юную еврейскую наложницу. Стража, наложница, гладиус, да, короткий римский меч, 70-й год, если не ошибаюсь. Без всяких 1900, за что она тебя? Мы сожгли Иерусалим, часть жителей перебили, остальные разбежались. Я как командир легиона забрал себе самую красивую пленницу. Кто знал, что они такие мстительные? Ольга откинулась на спину. А еще меня упрекаешь в сумасшествии. Наверное, я и в самом деле псих, потому что хочу тебе поверить. Произнеси что-нибудь на древней латыни или древнееврейском. На арамейском я с напряжением выдал короткий спич, намертво врезавшийся в память, даже если бы она не была столь совершенной. Означает: «Ты не ведаешь, что творишь». Эти слова мне сказал изможденный бородатый еврей с колючей веткой на лбу, висящий на распятии, когда я ему проткнул живот копьем. Сказал и умер. Она ошикнула. Это был тот самый. Да, тот самый. За него я получил 1000 лет мучений в загробной тюрьме для грешников и вечное проклятие. Не повезло, правда? Все, больше ничего не говори. Не хочу ни правды, ни фантазий, ни Библии. Молчи, просто обними меня, пожалуйста. Мы так и уснули в обнимку. Сказав Вике, что Оля находится в соседнем номере, я в последний раз скрывал нашу связь. Больше никакого притворства, мы вместе. Даже если обоих сочтут чокнутыми. Глава 12. Беззубый. Как верный ученик папы Кима, я постоянно таскал в чемодане видеомагнитофон. Теперь, конечно, кассетный ВХС, а не бобинник. Пока Ольга нежилась в кровати, успел на утреннюю пробежку, осуществимую, только пока на Лас-Вегас не обрушилось во всю мощь июльское солнце. Затем заказал кофе в номер и принялся смотреть бой Леона Спинкса, моего ближайшего соперника, претендующего на пояс WBC. Сжалился, без звука. Моя подруга проснулась на легендарном поединке Спинкса с Мохаммедом Али. Он проходил 8 лет назад, здесь же, в Лас-Вегасе. Претендент победил по очкам, легендарный Мухаммед Али продержался все 15 раундов и ушел с ринга покачиваясь, с лицом, заплывшим от кровоподтеков. Уступил тогда Спинксу чемпионский пояс WBC, ныне принадлежащий мне. Интересный парень, олимпийский чемпион, стал им на 4 года раньше меня. Бывший морпех, жестокий как кайман. В одном из боев судья не остановил боксеров, когда соперник Спинкса повалился практически под ноги ему, но только оторвал колено от канваса, как Спинкс добавил ему в дыню, бедолагу унесли. Счет поражения и побед впечатляющий в любительском боксе и не ахти в профи. Зато несколько побед над суперименитыми противниками. Типичная темная лошадка, готовая уронить непобедимого и потом слить середнячку. Наверняка готовы на договорные проигрыши. Ой, уже 10. Ольга буквально подскочила на кровати, не обращая внимания на избиение Мухаммеда Али, натянула платье на голое тело и сунула ноги в туфли. Белье запихала в крохотную сумочку. Куда торопишься? Кофе выпей, хоть остыл уже. Так у меня ключи от номера. Надо переодеться в халат и идти забирать Машку, кормить завтраком. А я бесстыдно валяюсь. Про халат. Хочешь скрыть, что ночевала у меня? Завязываем с конспирацией. Коль я заявил Вике, что разводимся, прекращаю игры в Штирлица и радистку Кэт. Корми Машку завтраком, если Джей еще не постаралась, и двигай ко мне. Выработаем стратегию со ставками на следующий бой. Она мазнула меня губами по щеке и убежала. Я подавил желание повторить ночные утехи. Оля права, о ребенке надо подумать в первую очередь. Я слишком надеюсь на других, на нее или на Джей. Все же мужчина никак не может заменить мать, особенно если дочке не исполнилось и 5. Вернулся к записям. Бой за право начистить мне фейс Леон выиграл довольно легко и досрочно. Камера запечатлела его довольную морду с уже вынутой капой и радостно раскрытой пастью без 4 верхних передних зубов, отчего клыки казались непропорционально длинными для человека, а скал – тигриный, устрашающий. Затем продул по очкам рейтинговый. В общем, странный парень. После 1-2 побед непременно следует 1 поражение, но не более 1 проигрыша подряд. Возможно, этот тип слишком долго восстанавливается, все же много старше меня, дерется излишне часто для него. Теперь перерыв составил около 3 месяцев, вполне мог набрать неплохую форму. Я сложил кассеты и газетные вырезки, заботливо предоставленные Доном. Тут он был щепетилен как ни в чем другом. Это в 21 веке я бы просто вбил Леон Спинкс в поисковую строку браузера, получил бы видео боев и бесчисленные заметки о нем. Промоутер отрабатывает свои проценты, сэкономив мне время. 2 мои девочки появились через полчаса, Маша, вполне уже сытая, и мы потратили какое-то время, чтобы обсудить планы до похода в Caesar Palace, где ожидался концерт Dire Straits. Потом дочь останется на попечении Рут, а мы втроем пойдем глохнуть от британского рока. Я же снова включил видео с боем Спинкса. Пожалуй, младшая смотрела с большим интересом. Ольга, тебе рано принимать самостоятельные решения и делать собственные выводы. Но ты должна участвовать в процессе с самого начала. Почитай статьи о Спинксе. Я хочу услышать твое мнение. На что ставим? Имеет ли смысл делать ставку на нокаут в определенном раунде? Или пролетим как с Мастерсом? Хорошо. Валера, а у тебя случалось, что делал ставку на раунд и не смог закончить бой когда надо? Нет. Правда, были случаи, что не решался на такую ставку, и бой продолжался гораздо дольше, чем предполагал. Я могуч, но не всемогущ. Газетные материалы, а там был и откровенный журналистский бред, она проглядела буквально за 4 часа. Говорила еще с некоторыми ошибками, но читала вполне бегло. Пока могу сказать одно. Многие подозревают, что Леон ложится, когда мог продолжать сопротивление. Так что на 6-й раунд или позже ставить рискованно. Не рискованно только на 1-й. Или я его уроню, или сам сдастся, нам на руку. Но в 1-м раунде не всегда просто нокаутировать. Пока что напрашивается 2-й или 3-й. Думаю, пояс WBC для него достаточно важен, чтоб пытаться выиграть и не соглашаться на договорняк. Он сам может поставить на любой после 2-го, чтоб определиться для себя, сумеет ли победить, оценить соперника в деле. Какой там призовой фонд? Мне полагается 400 за участие и 100 за победу. Ему, не в курсе. Наверное, тоже 100 за победу. Тогда, простая арифметика. За пару раундов он должен смекнуть, что ему выгоднее биться за эти 100 000, гонорары за следующие бои будут выше, или синица в руках. Ты забываешь, он может заключить такое соглашение, что не оставит ему выбора, ложись в 5-м раунде, или тебе переломают ноги. Зачем ноги? Удивилась Маша, и мы с Ольгой переглянулась, понимая, что производственные совещания проводить при ней неуместно. Хулиганы всякие, объяснила моя помощница, на какое-то время утолив детское любопытство. На чем остановимся? Мне кажется, эти договорные не случаются раньше 3-4 раунда. Боксеры порой так осторожничают в начале, что у симулянта просто не будет повода упасть. Согласен. Значит, 3-й. Машуня, не проболтайся. На кону, большие деньги. Могила. Маленькая, не говори так, охнула Ольга. Все будет в порядке, мама. Я тебе, тетя, дорогая, она присела перед ребенком на корточки. Мама тебя родила, она тебя любит. Мама Вика, в Минске. Здесь у меня мама Оля, упрямо отрезала Машка. Мама Оля со мной, мама Вика не хочет ко мне. Кого я должна любить больше? Мы это проглотили. Я лишь сказал новоявленной маме. До слушания дела в суде не давай Маше трубку. Сама Вика никогда не звонит, ей жаль денег. Хочешь услышать ее или Алевтину Павловну, набирай ночью, когда Маша спит. А пока идем в аквапарк. Перед выходом я снял обручальное кольцо. На безымянном пальце остался след, со временем пройдет. Женюсь ли когда-нибудь еще раз, на Ольге, к ней и правда неравнодушен, или на ком-нибудь другом, Время покажет. Точно, не сейчас и 100%, что не в Штатах. Почти все рассказы о Тайсоне и других великих боксерах континента пестрят историями о бракоразводных процессах, унесших деньги, здоровье и нервы. Женишься, будь готов к разводу, и даже брачный контракт уберегает далеко не от всех грядущих проблем. Совокупный капитал Тайсона в лучшие его годы, если верить прессе, ну да, такой себе по надежности источник, превышал 300 миллионов долларов, при разводе отдал экс-супруге недвижимость, кучу бабла, из богатого человека превратился в умеренно обеспеченного, вроде даже заявлял о банкротстве. Не хочу, обязательства перед Вышним не оставляют свободы выбора, зато идти или не идти в аквапарк или на концерт, это вполне в пределах моих возможностей. Рут возьмем? Немедленно спросила Машка. Мама охотно отпустила ее с нами, и мы проболтались там до обеда, потом ходили с детьми на аттракционы. Словом, к возвращению в отель обе девицы шатались от усталости. Ольга и Джей могли чистить перышки перед Сезар Пелос в спокойствии, что юную парочку потянет на какие-то приключения. Тем более у темненькой части нашей компании взяты билеты на ночной рейс, а до этого предстояло шоу, и признаюсь, что ни в одной из командировок под солнцем мне не довелось побывать на рок-концерте, ощутить всем организмом мощь музыки, которая лилась из колонок во много-много киловатт, под искры пиротехники и струи дыма, а также под вопли восторженных поклонников Dire Straits, которые орали во всю глотку, подпевая музыкантам, и порой заглушали их киловатты. Даже если не фанатеешь по Нопфлеру, такое действо захватывает и подхватывает, унося куда-то далеко и очень мощно. Домашнее прослушивание студийной записи не дает и 1% тех ощущений. Клянусь, лучше платил бы за билеты на рок-концерты, а не на боксерский матч. Ах, да, на Нопфлера на концерте не принимают ставок, вот досада. Отзвучали главные хиты из нового альбома, Money for Nothing и Brothers in Arms, а больше всего мне полюбилась зажигательная композиция Walk of Life, особенно ее концовка. После всей этой жестокости и пустых разговоров только песня и остается во всем этом раздоре. Ну, словно про нас, про боксерский бой, где трепа больше, чем реального дела, и оба участника получили по морде, пусть не до сломанной челюсти или трещины в скуле, но все равно ощутимо, а теперь звучит музыка, она словно цунами смыла из сознания события предыдущих дней, хорошие и плохие. Если бы не оглушающие и вредные детям децибелы, взял бы Машку, посадил на плечи, та наверняка бы моментом заразилась атмосферой общего экстаза. Ничего, все будет, только чуть подрастет. На выходе нашу троицу подрезали двое парней, не уступавших мне в росте и комплекции. Вы, Валмат Юшевич, русский чемпион по боксу? Громче. Плохо слышу. Мистер Нопфлер, ваш большой поклонник, приглашает посетить его после концерта. Со мной две дамы, тем лучше. Обе согласно кивнули. Еще бы. Половина зрительного зала, экзальтированная после Brothers in Arms, почку отдала бы за такое приглашение. Подробно рассказывать про общение с музыкантами в люксе Сезар Пелос не буду, там не было разгуляева с толпой проституток и килограммом кокаина, как обычно описывают тусовки рок-звезд. Возможно, что-то произошло после нашего ухода. Я получил в подарок их альбом с автографами всей четверки и клятвенно обещал прислать перчатки со своим автографом, прямо из шоу-бота, как только туда вернусь. В паузе между тостами и поднятыми бокалами Джей уцепила меня за локоть. Валерий, клянусь здоровьем своей дочери, не я это подстроила, и совпадением быть не может. Высокий седой мужик, болтающий с бас-гитаристом, это Бенджамин Коллинс, вице-губернатор Калифорнии, демократ и отец больного СПИДом пацана, за которого просил мой босс. Даже без ее подсказки заметил, что упомянутый тип кидал на меня взгляды, будто что-то хотел. Да, не совпадение. Твой мог набрать ему, услышав рапорт, что я согласен на предварительный разговор. Запросто. Но я просила не тревожить тебя до возвращения в Санта-Монику. Почему-то верил ей. Зачем врать? Немного узнав меня, Джей прекрасно понимает, давить методологически вредно. Узнаю буйволиный напор Венса. Ладно.